отдел все больше и больше», — грустно проговорил Пирс. «Я хочу дать тебе побочное задание, и советую отнестись к нему серьезно, ведь от него будет зависеть выживание этой планеты», — серьезно сказал Пирс, из-за чего мелькающие на разных мониторах фотографии даже застыли на пару мгновений. «О чем ты?» — спросил Зала, пораженный такими вводными для побочного задания. «Ты должен отдать часть своих мощностей на поиски людей, которые за последние столетия ни капли не изменились. Ищи любые соответствия внешности тех, кто жил раньше и сейчас. Из достоверных источников мне известно, что на этой планете скрываются представители бессмертного инопланетного вида. Они связаны с одним событием, которое произойдет в ближайшие 5-12 лет, и они или запустят его, или смогут оказать нам гигантскую помощь в его устранении. Главное, что они точно связаны с грядущим, и из них хотя бы можно будет выбить примерные способы борьбы с пробуждением», — сказал Пирс, смотря на сформировавшееся на одном из экранов объемное живое лицо Зала. «То есть ты хочешь, чтобы я искал нестареющих пришельцев, которые как могут желать смерти нашей планете, так и быть ее спасителями?» — с раздражением из-за муторной и неблагодарной работы спросил Зала. «Да», — ответил Раин. «А что за пробуждение, ты мне, конечно, не скажешь», — произнес недовольный Эрним, которому стало намного легче проявлять свои чувства и думать после обновления вместилища. «Пока нет. Вот покажешь себя хорошо, и я с удовольствием просвещу тебя о той куче проблем, надвигающихся на Землю или находящихся на ней, что всему человечеству впору думать о переселении на Марс», — ответил Раин, смотря в глаза смоделированной голове ученого. «Я о всем тебя спросил, а то мне кажется, что я что-то забыл», — задумчиво ухватился за скребущую его последние несколько часов мысль Пирс. «Ты больше не давал мне заданий», — отрапортовал Зала. «Я точно что-то забыл, вспомнил», — воскликнул Раин, выбежав из комнаты. «Его бесцеремонность напоминает мне Шмидта», — раздался в пустоте, наполненный лишь звуками работающей техники, голос Эрнима. Вылетев из комнаты, я сразу же вызвал систему и увидел сообщение об успешном завершении задания. «Задание выполнено. Вы смогли остановить шествие Империкула и убили Императора. Из-за быстрого уничтожения вражеских сил и оперативного прерывания поглощения магии мира, часть наград получила множитель Х2. Награда: 50 тысяч 2 опыта, 52 со. Частичная форма духа мщения, не вызывающая явных визуальных изменений и наделяющая 20% от силы даруемой полноценной трансформацией. Координаты родного измерения Императора, порабощенного Шумагаратом. Во время боя я принял его, особо не вчитываясь, лишь подтвердив, что просит убить Императора, и все, но теперь я не могу не отметить крайне выгодную награду за выполнение. 100 тысяч очков опыта и сотня свободных очков – это почти половина награды от уничтожения флагмана Читаури. И это без использования разрушительной силы ядерного оружия. Частичная форма духа мщения оказалась довольно интересна своей выдачей полного доступа к основным силам духа и лишь урезанием физического усиления с сопротивлением, что не так критично, по сравнению с горящим адским пламенем черепом, явно выделяющимся почти в любом мире. Благодаря этой форме я, оставаясь человеком, могу свободно менять пламя с магического на адское, что сильно повышает качество ранений, наносимых моими силами. Координаты же родного мира Императора я получил довольно специфическим образом. После принятия награды они просто возникли в моей голове, я инстинктивно знал, как именно нужно открыть портал для прохода в родной мир этого психа. Хотя если его мир, как пишет система, порабощен Шумагаратом, то нелюбовь мужика к магии понятна и даже частично оправдана, что все равно не дает ему права очищать каждого встреченного мага и обрекать на то же порабощение подобным темными божествами и демонами попавшие ему под руку миры. Но в то же время нельзя отбрасывать вариант, что как раз таки после его самоличного очищения родного мира он был порабощен этим божеством. Разобравшись с наградами, я решил взглянуть на позабытый в пылу путешествий по мирам, погружение в исследования и внезапные иномирные вторжения. Статус: имя — Раин Пирс. Раса: демон, ДМЦ мутант Полуас. Класс: дух мщения. Подкласс: рунный мастер. Уровень: 159. Опыт: 612 620 616 000. Параметры: сила — 1123, ловкость — 1223, выносливость — 1123, интеллект — 148, интуиция — 178, свободные очки — 193. Особенности: мажор, лаборатория мышка, попаданец, начинающий альфа, начинающий высший, демон, умения, навыки, боевые искусства 79 ур, стрельба 77 ур, полиглот 9 ур, психология 52 ур, стратег 58 ур, скрытность 63 ур, разум игрока макс, устрашение 67 ур, стиль животного 63 ур, сопротивление наркотическим веществам 68 ур, хакермин 60 ур, инженер 70 ур, воля альфы 45 ур, демоническая регенерация 43 ур, повар-алхимик 66 ур, покер-фейс 37 ур, вой 40 ур, взгляд сокола 39 ур, болевой порог 62 ур, максимальный удар 44 ур, мазохизм 39 ур, биология 69 ур, права С-класса 43 ур, шестое чувство 50 ур, учитель 9 ур, метаморфизм 49 ур, связь 117 ур, энергетическая чувствительность 50 ур, контроль внутренней энергии 51 ур, легкое поглощение энергии 97 ур, слабое взаимодействие с пространством 85 ур, а медведь макс, ускорение 40 ур, демоническая аура 13 ур, демоническая мана 12 ур, поглощение душ 3 ур, телекинез 17 ур, частичное сопротивление физическому урону 9 ур, сила демонической крови 22 ур, сверхспособности, ускорение времени, ликантропия, адский огонь, копирование, поднятие более десятка уровней еще сильнее подняло мне настроение, а качественный скачок навыков, связанный с энергией, просто сделал мой день. Легкое поглощение энергии получило 18 новых уровней, контроль внутренней энергии 9, энергетическая чувствительность 7. Это было просто шикарно и, как мне кажется, моя накачка магии из поглотителя сыграла в этом не последнюю роль. Из остальных сильно увеличился лишь уровень психологии, стратега, биологии и моего сопротивления физическому урону. Придя в себя от радующих глаз цифр, я решил заняться разбором трофеев, ведь мне точно не помешает столь прекрасный для раскачки навыков тренажер, как эмпириколовские поглотители магии. Немного покопавшись в трофеях после боя, я начал мечтать о артефакторике нового уровня. Сплав, используемый в большей части брони и оружия, был нацелен на сопротивление любым изменениям, если в них присутствует магическая энергия. Он буквально рассеивал большую часть заклятия и магии из артефактов при контакте со своей поверхностью. Сам же сплав при отделении от стальных и титановых частей по прочности не отличался от алюминия, но что довольно занимательно, в чистом виде он начинает накапливать магию и при достижении какого-то пока непонятного мне порога магия просто исчезает, а металл теряет свои свойства. В чем причина и куда уходит то немалое количество магии непонятно, но еще больше запутывает то, что таких проблем нет при добавлении к нему обычных для моего мира сплавов. Также в поглотителях я нашел кубы, чем-то напоминающие тессеракты из-за своего свечения, но они, в отличие от артефакта, сдерживающего камень пространства, не только были способны хранить в себе магию, но и активно перерабатывали ее в простое электричество для питания самой машины и пока непонятное мне излучение, которое, к моему удивлению и крайнему счастью, могло буквально притягивать к себе магию. На данный момент я даже близко не подобрался к полному пониманию этих просто революционных технических творений, но уже по первым полученным данным я могу ожидать нахождения того, что в магическом мире считается аналогом руки Мидаса. Каждый мощный магический артефакт требует использования основного источника питания, как и любое технологическое устройство. Но в отличие от того же пульта от телевизора, магам довольно сложно достать подходящие для предмета батарейки. Из-за этого цены на металлы, ткани, драгоценные камни и другие умеющие сдерживать в себе магию хранилища довольно высоки, и мало у какого мага можно найти более одного-двух артефактов. Из-за этого в том же Камартадже артефакты выдают лишь мастерам, а обычные ученики могут довольствоваться лишь оружием с повышенной проводимостью магии. Этот же сплав и кубы буквально позволяют сотворить множество сердцевин, и что более ценно, притянуть к артефакту окружающую магию. На всей планете вряд ли наберется больше 1000 артефактов, способных прямо во время боя пополнять свой заряд из окружающей среды. Из наиболее известных подобных артефактов, это плащ Стренджа, который летает из-за свойств ткани, которая пассивно питается от разлитой в воздухе энергии. Но это не боевой артефакт, из-за чего его траты не столь велики, за боевые же артефакты с подобными свойствами шли битвы. Например, за один так и неопознанный амулет, способный постоянно держать на владельца щит уровня мастера, погибли 23 мага, А я напомню, что для выхода против кого-то наделенного таким артефактом нужно быть способным быстро уничтожить подобную защиту. Поэтому в битве за данную ценность лишились жизни отнюдь не рядовые колдуны. Думая о том, что можно будет сделать с такими сердцевинами, я вспомнила валяющийся в моих закромах руке разрушителя. Принеся часть сплава к обрубку и облепив один из пальцев асгардской машины смерти металлом, я впал в прострацию, когда он начал растекаться, как будто был помещен в сталелитейную печь. Единственным, что не давало мне поверить в увиденное, это знание, что эта рука смогла пережить все придуманные мной опыты по нанесению ей какого-либо вреда. Единственное, что смогло хоть немного пробить броню, так это сконцентрированная в скальпель на моем указательном пальце энергия пространства, да и то мне пришлось мучиться для ее сжатия гребаных полчаса. Смотря за этим действом, я одел своеобразную насадку на указательный перст доспехов и уже с безумным хохотом смотрел за переходом в жидкое состояние второго пальца, сделанного из прочнейшего металла ру. Этот металл впитывал магию, как и творение Эмпирикула, только вместо прикормки он становился лишь сильнее и крепче. Вся вселенная заказывала оружие у кузнец Недовелира, до того, как ее прибрал к своим рукам всятец. А такую популярность эта кузня смогла приобрести лишь из-за гномов, способных ковать оружие и доспехи из этого металла. Никому во вселенной неизвестны их способы обработки этого без сомнения ценнейшего и строптивейшего металла, но гномы как-то открыли его, и когда схлынула пора счастья, они поняли, что быть хорошим кузнецом не равняется быть воином. После чего заключили довольно выгодный контракт по предоставлению оружия царской семье Асгарда взамен на защиту своего дома. К моему огромному сожалению, руки этого монстра никак не хватит на полноценный доспех. Конечно, жалко, что мои люди не смогли достать хотя бы грудинку, но и с этим можно будет работать. Как минимум на какое-нибудь оружие и пару артефактов мне точно хватит. Только вот что создать, мой бусти. https://bastytoxists. Главы там выходят сразу же и их больше. Мой фанфик под Хебойс. https://outhartadaywork 213278 firstunread. Мой фанфик с Килгривом. https://outhartadaywork 212102. Глава 114. В идеале мне нужно было оружие, не мешающее сражаться в облике Ликана и при этом имеющее возможность дополнить мой боевой стиль. После долгого обдумывания у меня начал вырисовываться облик моего будущего вооружения. Я решил соединить в своем артефакте два оружия, японское тиккакаги и цепные клинки от своего бронекостюма. Тиккакаги – это своего рода кастет, надевавшийся на руку и представлявший собой когти из металла. Это оружие не только может неплохо усилить убойность моих атак, но и еще имеет несколько вариаций ношения, из-за чего они подходят не только для атаки, но и для отражения ударов и ловли вражеского оружия. Цепные клинки же я особо менять не собирался, но у них довольно весомые требования к контролю каждой атаки, и было бы неплохо уменьшить затрачиваемые при их использовании ментальные силы. Для этого я собираюсь обратиться к Отто и попросить бумаги о его щупальцах и специальном интерфейсе подключения к нервной системе. Было бы довольно неплохо, если бы я смог управлять цепными клинками лишь силой мысли. Конечно, у него еще использовался и, который распознавал сигналы от тела и выполнял нужные действия, но думаю, при должном желании можно научить систему самостоятельно распознавать сигналы моего тела, только для этого понадобится помощь талантливых в данной области ученых. Отто сможет помочь с физической частью подключения наручей, а с настройкой в идеале могла бы помочь наука Ваканды, только кто мне позволит воспользоваться их наработками. Поэтому думаю, можно будет напрячь более доступного, но все еще довольно гениального в данном направлении ученого по имени Брюс Беннер. Он, конечно, в свое время особо сильно не погружался в эту науку, но затем, после прихода зеленой проблемы и потери эффекта сыворотки из-за случая в Квинсе, Беннер перешел на попытки технологического ограничения своих трансформаций, и, как он рассказывал, смог добиться интересных результатов. Только Халку и его регенерации было плевать на любые ограничения, и он все так же быстро выбирался наружу, но с еще большей яростью к окружающим. Да и теперь, когда он смог поставить свое зеленое альтерго на службу миру, он посчитал эти исследования не особо полезными, в отличие от Старка, который как раз-таки позвал ученого для продолжения его работы. Как мне кажется, ментальный интерфейс для вызова костюма в случае угрозы жизни пользователя был создан как раз на каркасе исследований Беннера. Поэтому, думаю, можно будет попозже отвлечь Брюса от их совместного стани проекта по созданию защитника Земли, что если честно, тот же план Гидры только в профиль. Довольно забавно, как хитрые и довольно умудренные опытом главы Гидры и одни из величайших ученых Земли совершают одну и ту же ошибку. Они все с какого-то решили, что все другие инопланетные силы будут действовать как илоки, а именно грубой силой и с минимумом технологичного превосходства. Каждый из них как будто считает свое величайшее оружие творения неуязвимым перед инопланетными навыками взлома и перехватом контроля. Когда с каждым годом наша техника рвется вперед с бешеной скоростью, и то, что считалось идеальной защитой еще 5 лет назад, сейчас уже можно взломать со среднего ноутбука. Честно, для меня по-настоящему остается секретом, из-за чего они считают, что инопланетные технологии, которые обходят нас на несколько сотен, а может и тысяч лет, не подберут коды доступа к их игрушкам меньше, чем за пару секунд. Самомнение или закостенелость мышления, может, они столь сильно привыкли, что они стоят на вершине технологичного прогресса, что просто забыли, что всегда есть кто-то выше. Да даже на нашей планете есть Ваканда, которая по техническому прогрессу заткнет за пояс любую сверхдержаву. А самое страшное для мирового правительства в этой стране – это ее полная независимость. Она уже долгие тысячелетия живет отдельно от всех и идеально выстроила свое самообеспечение. Думаю, если нет, когда мой план исполнится, нужно будет слить информацию и заставить ваканцев выйти на мировую арену. Вот тут-то все страны дружно и охренеют, когда у них окажется такой неожиданно мощный сосед, да и еще и с внутренней формой правления, где правителя выбирают путем боя. Вот у большой восьмерки начнется веселая жизнь, когда страна, не боящаяся ядреной войны, может в любой момент сменить своего правителя на хорошо дерущегося, неспособного в политику психа, который просто по факту своего рождения достоин трона. И учитывая довольно сильную осведомленность королевской семьи Ваканды о происходящих в мире событиях на многих уровнях допуска, можно ожидать кучу шпионов во многих ценных госструктурах и самых дорогих компаниях. Поэтому при желании эти дикари с фазерами могут устроить в мире тотальный хаос. Думаю, на всякий нужно будет провести личную и крайне тщательную проверку всего нанятого внутреннего состава компании. Сейчас, после объявления о революционной разработке Custody Corp, у нас просто нет отбоя в кадрах, поэтому компания резко получила множество новых сотрудников, битвы идут даже за должность уборщиков. Закончив с грубым наброском своего будущего артефактного оружия, я отложил бумаги, разогнулся, встал со стула и открыл портал, чтобы проведать своего кровососущего друга. Выйдя из портала посреди острова, который уже сложно назвать необитаемым, я подошел к контейнеру и ввел код доступа. После раздавшегося щелчка я зашел внутрь и осмотрел хранящегося здесь вампира. В контейнере был установлен специальный титановый стол в зелено-желтую расцветку с встроенными настраиваемыми кандалами, для как раз таки слишком сильных подопытных, чего, оказывается, не найдешь на черном рынке. На столе лежало бледное осунувшееся тело в лоскутах от когда-то дорогого костюма. Рядом с ним стояла прикрепленная к одной из металлических стен контейнера капельница, катетер которой был приклеен к приспособлению из секс-шопа, не дающему вампиру закрыть рот. Под столом была начерчена связка из более чем 200 рун, которые держали вампира без сознания. Будь он в полной силе, и этого точно бы было недостаточно для сдерживания столь мощного кровососа, но из-за долгой голодовки и частых солнечных ванн у монстра не осталось почти никаких сил. Открыв стоящий рядом с капельницей ящик, я отметил, что из общего контейнера осталось всего 2 литра крови, чего хватит вампиру еще на 1-2 солнечных ванны, поэтому в идеале надо бы познакомить Эмму с ним уже сегодня вечером. Просто так ожидать Эмму мне было скучно, из-за чего я решил провести безобидный эксперимент. «Ну что, кроха, ты же мне доверяешь?» — спросил Пирс, беря на руки уверенного гавкнувшего малыша. «Тогда не пугайся», — сказал Раин, погладив Йорка по голове и передав ему часть сил духа мщения. «Я дома», — раздался голос Эммы от двери, и, не успевший заметить изменения, счастливый Йорк спрыгнул с рук и понесся встречать хозяйку. «Кроха-а-а-а!» Спустя секунды от двери раздался громкий крик, и несшемуся для проверки ситуации Раину пришлось ловить объятое пламенем собачье тело, с чистой без единого кусочка мяса головой, направляющееся в окно. «Это что такое?» Со страхом и шоком, тыча пальцем в обиженно смотрящий на нее собачий череп, прокричала Эмма. «Вижу, занятия с Наташей не прошли зря», — произнес Пирс, подходя к отшатнувшейся от его ноши девушке. «Я спрашиваю, что это такое?» Приспустила слова Пирса мимо ушей девушка и вновь задала крайне важный для ее бешено колотящегося и только начинающегося возвращаться из пяток сердца. «Это кроха», — ответил Раин, забрав покров духа мщения и вернув обиженному столь странной реакцией самки Пирса песику его прежний вид. «Как ты это сделал? И главное, зачем?» Возмущенно буравя Раина взглядом и снимая с себя уличную одежду, спросила Эмма. «Мне было интересно посмотреть на облик крохи под покровом духа мщения», — потупив взгляд, ответил Раин. «А вот мне не очень. Я, конечно, люблю белый цвет, но сидеть мне пока что рано. Поэтому в следующий раз предупреждай меня о таких фокусах», — сказала закипающая Эмма. «Сегодня ты спишь на диване», — возмущенно пройдя мимо Пирса бросила напоследок разъяренная девушка. «Видимо, сегодня не лучший день, чтобы знакомить ее с тем вампиром», — удрученно бормотал Пирс, неся Йорка к дивану. «Ваф, ой, да ладно, под покровом ты ничего бы не почувствовал», — возмущенно произнес Пирс. «Ваф, и даже ее алмазная форма не причинила бы тебе вреда». Кладя на подушку мохнатый комок, развеивал лживые обвинения Пирс. «Ну что, давай устраиваться, Ваф, и ничего она не главное», садясь рядом и включая телевизор, сказал Пирс. «Ваф, сам ты псина сутулая», крайне возмущенно обернувшись к безобидному комку шерсти, произнес Пирс. «Ваф, Ваф, ну конечно, стоп, а почему я вообще тебя понимаю, мой Бусти, https://bastytoxists, главы там выходят сразу же и их больше, мой фанфик под Хебойс. https://outhartadaywork213278firstunread, мой фанфик с Килгривом. https://outhartadaywork212102, глава 115, нам нужно поговорить», подойдя к Эмме утром с серьезным лицом, сказал Пирс. О чем, заметив настроение парня, девушка решила тоже серьезно отнестись к разговору. «Что ты знаешь о вампирах?» — спросил Раин, сев напротив завтракающей девушки. «Эм, ты о кровососущих бессмертных созданиях, которые упоминаются в фольклорах. Стой, они что, реальны?» — резко всполошилась девушка, вспомнив, кто ее парень и что по некоторым оговоркам он точно сталкивался с другими нереальными созданиями. «Да», — кивнув, подтвердил предположение Эммы Пирс. «А они блестят?» — с интересом зачерпнув ложкой новую порцию йогурта, спросила девушка. «Нет», — с немного дернувшимся глазом от ее вопроса ответил Пирс. «А суперсила у них есть? Типа телепатии, как у меня, или что-то в стиле мутантов?» — задала еще один вопрос девушка, ведь после последних новостей это было не самое удивительное известие. Слушать про технологических пришельцев, состоящих из одного существа и кучи его клонов с идеологией охотников на ведьм средних веков, борющихся с магией, ей было намного интереснее. «Да, но они есть только у самых сильных или старых вампиров. Но давай вернемся к причине, почему я завел этот разговор. В общем, я тут недавно случайно наткнулся на один клан вампиров, и его не стало. Но у меня остался один из его представителей довольно высокого ранга, и мне бы очень помогли бы знания из его головы», — выложил цель разговора Пирс, отпил из кружки остывший кофе. «Случайно наткнулся?» — с иронией проговорила Эмма, смотря на Пирса. «Ну ладно, допустим, что я поверила. Ты же понимаешь, что погружаться в чужой разум, особенно если он, как я поняла, крайне древний, сложно и, самое главное, мерзко. Он же, скорее всего, убил отнюдь не одну тысячу людей за свою жизнь. Тем более я ни разу не пыталась прочесть вампира и не могу ручаться за результат», — без энтузиазма от просьбы парня произнесла Фрост. «Я понимаю, поэтому я подготовил специальный рунический круг для таких сеансов. Он свяжет тебя и меня, из-за чего ты сможешь в любой момент вернуться обратно, как бы глубоко ты ни погрузилась. Также я вновь свяжу нас на эмоциональном плане, и если я почувствую, что тебе что-то угрожает, то самолично вытащу тебя», — попытался успокоить девушку Пирс. «Ладно», — подумав, согласилась девушка. «Кстати, а где Кроха?» — доедая завтрак, спросила девушка. «Он не до конца распробовал свой вчерашний облик, поэтому сейчас веселится на острове вместе с вампиром», — ответил Пирс, допивая кофе и идя одеваться, не заметив, как от напоминания о вчерашнем вечере в глазах девушки мелькнул зловещий блеск. «А это не опасно?» — спросила девушка. «Если только для вампира», — беззаботно ответил Пирс. Спустя полчаса ожидания я услышал громкий смех из комнаты Эммы. «Ха-ха-ха-ха, я тут задумалась, а разве наша ситуация не напоминает тебе про одну вампирскую пару?» — еле сдерживая смех, спросила девушка на недоуменный взгляд Пирса. «Сейчас, перефразирую. Ха, все серьезно, львица влюбилась в овечку. Ха-ха-ха-ха-ха». Залившись смехом, девушка даже оступилась, из-за чего, хоть и недовольный сравнением, Пирс рванул вперед и подхватил Эмму. Что-то львица не очень грациозно держится на ногах, с ехидством произнес Пирс. Ну и ты необычная овечка, или мне называть тебя моим храбрым овном? С весельем спросила Фрост. Лучше по имени, ответил Пирс, ставя девушку вновь на ноги. Радуйся, что после вчерашнего я не называю тебя козлом, с наигранной обидой произнесла Эмма, начав проверять себя на помятости. Ну что, идем? Спросил Пирс, заметив удовлетворительный взгляд девушки после пары поворотов перед зеркалом. Он честно не понимал, зачем нужно прихорашиваться перед выворачиванием мозгов вампиру на необитаемом острове, но не желая стать первым в очереди на мозгоклюйство, он тактично решил промолчать. «Да, до сих пор непривычно от этого», – произнесла девушка, смотря за открывающимся порталом посреди гостиной. «Ну вот мы и на месте какого», – запнулся Пирс на полуслове, заметив, как часть острова пылала в огне, а к ним радостно бежал выдыхающий из пасти струю пламени крохов по крови духа мщения. «Вырубай!» — крикнул приближающемуся псу Пирс, после чего, не разобрав лай, притянул к себе девушку и накрыл обоих огнезащитной энергопленкой. «Ваф!» — как-то грустно гавкнул Йорк и, закрыв пасть, обиженно посмотрел на Пирса. Спустя секунду причины обиды стали видны, когда исчезнувшее пламя вылетело с другой стороны и резко ускорившийся малыш полетел в сторону пары, со скоростью неплохой ракеты. «Ловлю!» — воскликнул Пирс и, получив удар в грудь, забрал у пса всю выданную тому энергию, вернув собаке нормальный внешний вид. «Как вы все еще живы до сих пор?» — возмущенно проговорила девушка, смотря на двух виновников произошедшего и горящий остров. «Ничего критично не случилось, я сейчас это быстро исправлю», — сказал Пирс, после чего создал платформу, на которую забрались все присутствующие и которая поднялась на несколько метров вверх. После этого он сотворил большой портал над островом, ведущий недалеко от острова под воду, после этого из него повалили тонны воды, которые за секунды потушили огонь и сделали остров сверху похожим на жертву неудачной стрижки. «Надеюсь, твоего вампира не смыло в море?» — смотря на полуголую часть острова, спросила девушка. «Нет, он в другой стороне», — ответил Пирс, начав перемещать платформу к контейнеру. «Вот тут он и хранится», — сказал Пирс, открывая контейнер. «Выглядит не особо мистически», — сказала девушка, смотря на мужчину, больше смахивающего на бомжа, чем на монстра из легенд. «Ну это на данный момент. В общем, я уже все начертил, и тебе лишь нужно сесть вот в тот круг, а я сяду сзади в параллельном. Он поможет мне отслеживать происходящее и облегчит твое вторжение в разум вампира», — беря ему за руку и накладывая связь чувств, произнес Пирс. «Что мне нужно будет узнать?» — спросила девушка, усаживаясь в обозначенное место и принимая позу лотоса. «Тебе надо найти его воспоминания о месте захоронения прародителя секты Мистикас», — ответил Раин, готовясь запустить ритуал. «Ты готова?» — спросил Раин, зарядив круг и уже готовясь отдать команду для начала. «Давай», — сказала Фрост, после чего круг резко засветился, а ее сознание потянуло в голову пришедшему в себя вампиру, который забился в судорогах. Пирс не собирался сохранять ему разум, из-за чего использовал самый действенный, но в то же время и грубый способ. Из-за него после ухода Эммы сознание жертвы просто расколется на множество кусочков, и он потеряет свою личность. Первый час шел хорошо, но на втором Эмма начала слишком сильно волноваться, и когда ее эмоциональный фон пошел в разнос, я завершил ритуал и вытащил ее оттуда. «Я смогла», — произнесла посеревшая Эмма, после чего выбежала из контейнера в сторону ближайших кустов, из которых спустя секунду раздались звуки рвоты. «Ты как?» — подошел к девушке взволнованный Пирс. «Они все такие?» — спросила, вздрогнув от нового подкатившего к горлу комка, Эмма. «Большинство», — ответил понявший суть вопроса Пирс. «Я больше туда не полезу», — категоричным тоном произнесла девушка. «И не надо», — спокойно ответил Раин, подойдя и обняв ее со спины, буквально чувствуя, как дрожащее тело девушки расслабляется в его руках. «Я знаю, где запечатан древний, но я смогла узнать еще кое-что», — произнесла через несколько минут поуспокоившаяся девушка. «Я узнала о двух других сектах, которыми занимался этот монстр», — с омерзением произнесла Фрост. «Что за секты?» — спросил Пирс. «Секты Кригера и Сирен. Первая базируется в Германии, и они к чему-то готовятся. Насколько ему было известно, они уже пустили на прокорм и усиление своих птенцов несколько деревень и один маленький город. При этом большая часть правительства в их руках, и они активно наращивают боевую мощь государства. Они поставляли им какой-то стимулятор и оружие. Очень много оружия. Насколько он знал, они были одной из сильнейших в боевых навыках сект. Их бойцы могли одолеть тех, кто превосходил их по возрасту на 3-5 сотен лет. Придя на деловой тон и как будто резко сменив личность, начала рассказ Эмма. Вторая базируется где-то в Сиднее, но ее члены разбросаны по многим портам во всем мире. Они занимаются проституцией, заказными убийствами, убиранием улик и запросами на суда. Насколько я узнала, несколько моих кораблей исчезли как раз по их вине. Они имеют какую-то мутацию, связанную с голосом, из-за чего их речь буквально как в сказках зачаровывает команды и судно плывет куда они скажут. В боевых навыках не сильны, но их невозможно поймать в воде, из-за дара от прародителя секты, который сделал так, чтобы даже только что новорожденный птенец имел связь с водной стихией. Закончила доклад Эмма, вырвавшись из объятий парня. «Ты же убьешь его?» – спросила Эмма. «Конечно», – моментально ответил Пирс. «Я хочу это видеть», – тоном нетерпящим возражения сказала Эмма. «Хорошо», – не стал противиться желанию девушки, произнес Пирс. Зайдя в контейнер, мы застали картину пускающего слюни мужчины с пустым взглядом, смотрящим в потолок. Подойдя к нему, я приложил руку, после чего его тело объяла темная аура, а я получил новое оповещение о переваривании еще одной души. «Идем», — подойдя к девушке и взяв ее за руку, спросил Пирс. «Да, Вав». Вернувшись домой, я провел все выходные с Эммой, и к концу она наконец смогла прийти в себя. Убедившись, что ее состояние стабилизировалось, я наконец смог выдохнуть спокойно и готовиться к своему путешествию. Мне нужно было добраться до одного старого кладбища в Ирландии, где спит один старичок, должный выступить в роли моего бустера для статов. Затем, если все пройдет хорошо, я направлюсь в Заковию для одной знаковой встречи. Мой бусти, https://bastytoxists, главы там выходят сразу же и их больше. Мой фанфик под Хебойс, вчера там вышла новая глава. https://outhartadaywork 213278 firstunread, глава 116. Прилетев в Дублин, я сразу направился к старинному кладбищу Гласнивин. Пока я ехал на такси, меня не отпускали размышления о надобности покупки билета для полуторачасовой экскурсии по кладбищу и специализированному кладбищенскому музею, но все же подумав, я решил отложить развлечение на другой раз. Казалось бы, за время работы магом и знакомства с мистической изнанкой мира такие места должны были стать для меня чем-то непримечательным, но все равно складывалось ощущение, что после захода на территорию захоронений, цвета стали более блеклыми и воздух, казавшийся еще недавно крайне свежим, уже не дарил такого же наслаждения, как раньше. Первое, что я отметил, попав на Гласнивин, это просто огромное количество надгробий в форме кельтских крестов, что делало это место просто идеальным для съемок историй про вампиров и других мистических созданий. По словам Эммы, мой путь лежал в центр кладбища к месту, где обычно разбросанные через 2-3 надгробия кельтские кресты образуют квадрат. Через 20 минут неспешной прогулки я почувствовал, что приближаюсь к нужному месту. В одном из направлений слишком сильно ощущалась магия, из-за чего оно чуть ли не светилось в окружающем пространстве. Только свечение было сильно загрязненным, что свидетельствовало о его проклятом происхождении. Обычно такую энергетику имели лишь места жизни кого-то по типу вампиров или других проклятых монстров. И слабые прорывы в пространстве, ведущие в темные планы, такие прорывы обычно поначалу невозможно засечь, но когда они разрастутся, понадобится минимум 2 мастера для закрытия бреши. Подойдя к границе барьера, который организовывали кресты, я прикоснулся к одной из статуй, и пока на другой моей руке строились и распадались множественные рунические круги, я получал информацию о магической формации, находящейся предо мной. Закончив сканирование, я спокойно шагнул внутрь, уже понимая, что моя поездка точно не принесет мне ожидаемой наживы. Барьер был вскрыт больше месяца назад, и мне кажется, я могу довольно точно предположить день его падения. Похоже, смерть птенцов заставила проснуться старичка и посмотреть, что случилось с его детьми. А это означает, что где-то по миру сейчас бродит древний вампир, настроенный ко мне не лучшим образом. Нет, я, конечно, подтер следы, но кто знает, на что способен старый монстр, впавший в ярость от потери своих слуг. Внутри барьера меня ждал спуск в склеп, внутри которого я обнаружил лишь один гроб с открытой крышкой и следами засохшей крови на своих стенках. Сам каменный гроб был обвешан столькими сломанными в труху артефактами жизни и исписан настолько большим количеством рун, что создавалось ощущение, что при пробуждении этот дедок не только не стал слабее, как все нормальные вампиры, но еще и успел подкачаться во время сна. По крайней мере, часть рунных цепочек была мне известна, и они заботились о сохранности кровавой ванны, которая позволяла после выхода из спячки восстановить минимум 50% сил древнего. Задумавшись о неожиданно проявившейся проблеме, я решил оставить здесь подарочек, на случай возвращения владельца опочивальни. Подойдя ко входу, я установил напротив двери маленькую камеру размером со спичечный коробок и начал создавать сложную рунную цепочку. Передо мной стала закручиваться голубая энергетическая сфера, которая с каждой секундой становилась все больше и больше от вложенной в нее энергии пространства. Когда я закончил настройку руны и прекратил накачку сферы, она резко взорвалась на множество отдельных рунических символов, которые полетели во все стороны комнаты и впитались в стены, став незаметными для большинства созданий этого мира. Эта ловушка должна была заморозить пространство на несколько секунд, а камера после добавления переключателя, способного считывать магические реакции, сделать за эту секунду под сотню снимков. Эмма не смогла добыть воспоминания о внешности древнего вампира, поэтому эта ловушка сможет дать мне довольно много, особенно учитывая доступные мне ресурсы и нынешний уровень технологий. Закончив свое творение, я стер все следы своей ауры в округе и, вернувшись в город, остановился в отеле на ночь. На следующий день мне нужно было открыть портал рядом с границей Заковии и добраться до Новиграда. Поскольку в моем изначальном мире не было Заковии и я не сильно вникал в географию в школе, то точно сказать, от кого откусила свою территорию эта страна в Марвел, я не могу, но это точно Польша или Чехия. Прибыв в страну, я попал в странную смесь итальянской архитектуры, возвышенных французских соборов и американских заводов 2000-х, сдобренных постсоветским духом. Смотрелось это все так же странно, как и звучало на слух. Особенно выделялись соборы, которые иногда сочетались с окружением, так же как и пирамида Майя посреди Детройта, то есть как будто кто-то здесь игрался со временем и подобрал неправильный кусочек пазла. Налюбовавшись архитектурными анахронизмами, я заказал себе такси и направился к домашней резиденции баронского семейства Зема. Мне предстояла встреча с Гельмутом Зема, 34-летним полковником, отслужившим 8 лет в элитном заковском военизированном тактическом подразделении. Сам по себе Гельмут прославился как тактический гений и хороший психолог, способный с одного взгляда понять основную модель поведения, требуемую для добычи информации из пленников. У него буквально были случаи, когда он без каких-либо пыток лишь одним разговором добывал нужные командованию данные. Конечно, эту информацию было не так уж и просто достать, но у Гидры довольно длинные щупальца, поэтому по моей просьбе генерал Хейл добыла мне дело Зема. В специализированном личном деле полковника были указаны дополнительные сноски на семейство и его связи с преступным миром Заковии, а также что было помечено отдельно возможность вербовки из-за деда, который на старости лет вступил в Гидру и выполнил для нее пару ценных заданий, но не успел посвятить своего сына в дела, а после проигрыша Красного Черепа уже было довольно поздно, да и не дожил он до 45-го. Всего в Заковии осталось всего 4 столь уважаемых семьи, и одна более высокая, имеющая графский титул. Семейство Новак сейчас правит страной, но на деле является лишь красивой ширмой, за которой каждые 5-7 лет меняется новый кукловод из менее знатных, но более влиятельных семейств. Еще 6 лет назад таких семейств было 5, но по совпадению как раз одновременно с уходом в отставку Гельмута 5-я семья прекратила свое существование, а семейство Зема, схватив и по сей день удерживает вожжи в своих руках. Расплатившись с таксистом, я вышел из машины и встал у входа в старинный особняк, которому было минимум 5 столетий. От всего здания веяло прошедшими веками и, что удивительно, жизнью. Эту встречу я организовал как представитель Кустодекорп, желающий построить несколько заводов в этой стране и надеющийся провернуть все через данное семейство. Дверь мне открыл дворецкий, проводивший меня на второй этаж поместья к нынешнему барону Зема. Ожидал меня мужчина в комнате, заполненной множеством разного вооружения. Там были самые разнообразных вооружений народов мира, от древнего копья, которому скорее место в музее, до современной швейцарской винтовки М50 Немесис. Не правда ли прекрасное утро, мистер Пирс? Начал разговор Зема, когда Раин подошел к нему. Да, погода сегодня ясная. Пожимая руку барону, произнес Раин. Я заметил ваш взгляд, вас привлекла моя коллекция, спросил Зема, проведя рукой по одному из стоящих на стойке клинков. Я не мог не восхититься нетипичным стилем вашей коллекции, ответил Раин, еще раз осмотрев великолепие скопления оружия разных эпох. Нетипичным? Повернувшись к гостю, задал вопрос Гельмут. Обычно коллекционеры концентрируются на одном временном отрезке или отдельном типе оружия, но у вас, кажется, есть по частичке оружейного дела с каждого уголка мира. С искренним восхищением произнес Пирс. Да, раньше я любил путешествовать и редко отказывал себе в подобных сувенирах. С ностальгической улыбкой сказал Зема. И что же заставило вас отказаться от столь любимого времяпрепровождения? Встав рядом с мужчиной, спросил Пирс. Семья. Спокойно ответил Зема, убрав руку от оружия. «Понимаю», — кивнул, соглашаясь Раин. «Фехтуете?» — вдруг спросил Пирс. «С чего вы взяли?» — с интересом задал вопрос Гельмут. «Мечей тут намного больше, чем другого оружия, вот я и предположил, что они вам ближе по духу», — ответил Пирс, указав на более внушительный отдел холодного оружия Европы. «Я умею фехтовать, но больше предпочитаю оружие дальнего боя. Возможно, это профессиональная деформация». Но я всегда считал, что перевод боя в ближние столкновения – это ошибка тактика, обходящаяся слишком дорого для его людей. Впрочем, это сейчас не важно. Погрузился в воспоминания Гельмут. А это, как я понимаю, лук Наваха, решил перевести тему Пирс. Да, ему 170 лет, он один из двух моих ценнейших экспонатов с вашего континента. С легкой улыбкой проговорил Зема. А какой второй? Не мог не спросить Пирс. «Пройдите немного дальше и увидите», — с загадочной улыбкой произнес Зема. «Он что, тоже?» — с удивлением спросил Пирс, смотря на миротворца. «Да, он тоже повидал самую романтизируемую эпоху вашей страны». С нескрываемым довольством от реакции гостя на Цолт 1873 Пиацимакер произнес Гельмут. «Но знаете, что самое ценное в этом оружии?» — задал риторический вопрос Гельмут. «Это напоминание о том, что неважно, вооружены вы луком или револьвером, самым опасным оружием остается человеческий разум. Американцам нужны были земли, и они добыли их, но не силой, а хитростью. Если честно, это заставляет одновременно восхищаться и опасаться вашего народа, мистер Пирс». Уже без улыбки проговорил Зема. «Видимо, чай уже готов, так что давайте проследуем ко мне в кабинет и обсудим условия сделки». Вернув себе облик дружелюбного хозяина, позвал за собой гостя Гельмут, увидевший вернувшегося дворецкого. «Мой Бусти, HTTPS Басты Токсистс, главы там выходят сразу же и их больше. Мой фанфик под Хебойс сегодня на рассвете, там появилась новая глава. HTTPS Аутхартадей Ворк 213278 Фирстун Ряд, глава 117. Так что вы предлагаете?» Усевшись напротив Пирса, Гельмут расслабленно открыл папку с информацией по проектам, присланной заранее до личной встречи. «Как вы понимаете, моей компании нужно удобное место для начала воспроизводства бактерий и их поставок заказчикам, и я считаю, что эта страна идеально подходит для моих планов», — ответил Пирс, отпив чай. «Но почему вы решили вести дела через мою семью, а не связались с официальным правительством страны?» — с интересом спросил Гельмут, чующий подвох в предложении слишком молодого американца. «Не люблю вмешивать третьи лица», — кратко ответил Пирс. «Какое точное определение?» — улыбнулся на слова Пирса Зема. «Тогда не утолите ли еще немного моего любопытства?» — кивнув своим мыслям, спросил Зема. «С удовольствием, что вас заинтересовало», — ответил Раин, поставив пустую чашку чая на стол. «Я понимаю, что с вашей разработкой был высок шанс оказаться в золотой клетке, и вы быстрее хотели выйти на мировой уровень, но почему вы выбрали нашу страну, а не, скажем, тот же Китай, как большинство ваших коллег?» С явным недоумением от действий Пирса задал вопрос Зема. «Всех причин я, к сожалению, вам раскрыть не смогу, но могу честно сказать, что мне нужна сильная заковия и подъем экономической ситуации в стране, лишь первый шаг моих благих намерений», — ответил Пирс, смотря прямо в глаза Зема. «И что же вы хотите за свои благие намерения?» — с интересом спросил Гельмут, признав предыдущие слова Раина правдой. «Налоговые преференции для Кустадикорп в первые 2 года после строительства и получения двойного гражданства для ряда личностей», — спокойно произнес Пирс, отметивший более благосклонный взгляд Зема после предоставленных условий. «Это выполнимо, но отмеченные вами места находятся довольно близко к землям, принадлежащим штрукерам», — кивнув на требования, очертил проблему Гельмут. «Я это понимаю, и зная о накалившихся в последние годы отношениях между вашими семьями, Кустадикорп будет готова продемонстрировать свою добрую волю и помощь в усмирении штрукеров», — спокойно произнес Пирс. «Для американца вы как-то не слишком дружелюбно относитесь к своим союзникам», — скрыв свое удивление от данного предложения, произнес Гельмут. «Что вы, я довольно дружелюбно настроен к счету. сказал Раин, одарив на миллисекунду замерившего собеседника мирной улыбкой. «Вот как, тогда думаю, мы сможем обсудить все юридические части соглашения вечером, а пока хочу позвать вас отобедать со мной и моей семьей», сказал Зема, вставая из-за стола и закрывая все лежащие перед ним папки. Придя в обозначенный зал, я оказался в комнате с монументальным столом на несколько десятков персон. Гельмуту пришлось резко отклоняться из-за звонка и оставить меня ненадолго одного. Не особо огорчившись этим, я стал обдумывать прошедшую беседу и будущее направление, которого мне следует придерживаться в общении с бароном. Рассматривая общий стиль комнаты и предаваясь своим мыслям, я был отвлечен звуком топающих ножек из-за своей спины. «Вы ведь американец?» С полной позитива улыбкой подбежал к Пирсу девятилетний мальчик со светлыми волосами и карими глазами. «Да, я американец. А ты, наверное, Теодор», с ответной улыбкой произнес Пирс, протянув мальчику в приветствии руку. «А откуда вы знаете мое имя?» С удивлением спросил застывший малыш. «Ну ты же будущий наследник рода Зема», все так же с улыбкой ответил Пирс. «Понятно, а вы знакомы со Мстителями?» Схватив руку и тряхнув ее пару раз, задал наиболее волнующий его вопрос мальчик. «Тя, я же сказала, не бегай по дому, у нас гости!» Раздался из-за дверей крик матери мальчика, из-за которого он вздрогнул и как-то смущенно попытался придать себе безмятежный облик. «Ой, здравствуйте, я Эмили, жена Гельмута!» Поздоровалась красивая и казалась крайне хрупкая блондинка, с заботливым и очень любящим взглядом встав позади мальчика. «Раин Пирс, будущий бизнес-партнер вашего мужа», улыбнувшись довольно ослепительной женщине, представился Пирс. «Так вы знакомы со Мстителями?» Не сдержавшись, повторил волнующий его вопрос мальчик. «Да, знаком». Забавляясь от попыток ребенка сдержать десятки вопросов в присутствии матери, ответил Раин. «Расскажите о них», умоляюще попросил юный Теодор, заглядывая в глаза Пирсу и пытаясь сломить любые ментальные блоки системы с помощью мощнейшей детской атаки милотой. «Только если вас не затруднит», удивленная ответом Пирса, но все же не желающая оказаться бестактной, Эмили одернула желающего продолжить уговоры тебя и виновато улыбнулась гостю. «Ну слушай, после обеда мы проговорили с Земой еще несколько часов и лишь, когда уже начало смеркаться, были подписаны все нужные бумаги и я смог перевести разговор в более значимое для меня и всей Заковии русло. Теперь, когда мы уже более явно объединены общей целью, я хочу вам кое-что показать», сказал Раин, доставая из дипломата небольшую стопку документов и передавая ее Зема. «Что это?» спросил Гельмут, раскрывая переданные файлы и начиная вчитываться в печатные строки текста. «Подтверждение тому, что Вольфганг фон Штрукер в своем замке проводит эксперименты над людьми», ответил Пирс, наблюдая, как на мгновение руки Гельмута сжались на файле намного сильнее. «Если это окажется правдой, то могу обещать, что Штрукер не проживет и года», с хорошо скрываемой ледяной яростью произнес Гельмут. «Его смерть мало что изменит, если вы хотите по-настоящему нанести болезненный удар по тем, кто решил сделать ваших соотечественников подопытными крысами, то советую дождаться моих людей и провести полномасштабный штурм его замка», высказал свои мысли Пирс. «Еще раз, зачем вам все это?» Переведя взгляд с нескольких фотографий опытов над людьми и отчетов, отредактированных лично Пирсом на своего гостя, Зема вновь задал вопрос. «После того, как мы разберемся со Штрукером, я обещаю ответить на большинство ваших вопросов. Но сейчас это бессмысленно, ведь никто из нас просто не доверяет друг другу», не отводя взгляд, честно произнес Пирс. «Хорошо, я запомню ваши слова», серьезно сказал Зема. «Уладив дела с Зема, я вернулся домой и провел несколько дней, деля свое личное время между лабораторией и Эммой. Мое исследование технологии Эмпирикула шагнуло вперед, но я все еще не мог создать стабильное ядро для своего артефакта, и это меня сильно бесило. Я понимал, что наука редко дает моментальные результаты, но всегда ведь хочется получить все сразу и без усилий. Оторвавшись от исследований, которые уже начали меня напрягать, я посвятил все свое свободное время на Рождество Эмме и Крохе. Конечно, с большим перекосом в сторону девушки, ведь как бы нам с Йорком не было весело тестировать покров духа мщения, но Эмма в специализированном рождественском красно-зеленом эротичном белье выигрывала эти битвы еще до начала сражений. После праздников я получил сразу два довольно интересных письма. Первое было от моего отца, который предупреждал меня о том, что Фьюри собирается в следующем году сформировать особый отряд, подконтрольный лишь ему лично, во главе которого будет стоять воскрешенный Колсон. По добытой им информации меня собираются на какое-то время причислить к этому отряду, и Александр хочет, чтобы я докладывал о всех наших заданиях и самое главное разузнал побольше о способе воскрешения агента Колсона. Задумавшись, я понял, что даже без моего вмешательства канон сериала уже бы пошел по другому пути из-за моего знакомства с Фитцом и Симмонс, в особенности из-за новой природы Симмонс. Если в оригинале Уорт и Мэй были главными боевыми единицами отряда, то сейчас Симмонс скорее всего сможет порвать их обоих, по крайней мере в ближнем бою уж точно. И это я еще не знаю о том, чего она достигла, пока я ее не видел. Отвлекшись от поломанного в труху сериального канона, я кликнул на второе письмо. Оно было от Барнелла, и он сообщал о крайне многообещающих результатах по прививанию копий гена X-мисти к мутирующим халкокрысам. С момента битвы в Квинсе я ни на миг не забывал о своем знакомом Эмиле, который может стать очень весомой боевой единицей. И вот, наконец, когда дорогущие постоянно заменяемые лабораторные клетки, способные сдержать взрыв связки гранат, начали окупаться, а мой дорогой друг скорее всего достаточно промариновался и пришел в себя, я смогу сделать ему крайне выгодное предложение, от которого просто нельзя отказаться. По вложенному в письмо файлу и видео я понял, что на данный момент у него есть лишь временный аналог, который дает подопытному около получаса до мутационного облика. Прочитав высланный отчет и удостоверившись в скором прорыве, я отдал приказ о предоставлении Барнеллу пары человек для тестов формулы. Конечно, когда он в самом начале узнал о опытах на людях, он был против, но когда я показал ему, что эти люди творили, он со скрипом, но принял мою точку зрения. Вообще больших проблем в нахождении подопытного материала не было, при должных связях в нужных кругах, большая часть просто погибала в своих камерах, но были и те, кому устраивали побеги во время перевозок. Без помощи ценнейших членов общества точно не было бы таких быстрых прорывов в исследовании сыворотки суперсолдата, и я бы потратил скорее всего еще лет 5-10 на удобоваримый результат в самом оптимистичном случае.